Глава четвертая. «Изуми, ты идешь в центре и в бой пока не вступаешь», — начал я инструктаж своего боевого отряда. «Почему?» — тут же спросила она. «Потому что у тебя оружие дальнего боя», — ответил я. «А нам прямо сейчас предстоит ближний бой. К тому же твои сюрикены и кунаи, да и саи, тоже вряд ли нанесут хоть какой-то урон щупальцам. А вот потом, на месте, там твои метательные ножи могут оказаться очень полезными». Я хорошо помнил, как ночью пробивался через лес этих мерзких отростков. Мой нож тогда не оставил видимых повреждений. Неужели кунаи и сюрикены оставят? Поэтому в битве с Кутуруку от Изуми толку не будет. А вот если придется столкнуться с ниндзя или придется отбиваться от ребят из дисциплинарного комитета, тогда да, тогда Изуми будет полезно. «Поняла», — согласилась Изуми. Я повернулся к Дэичи. «Чем ты лучше владеешь? Нунчаками или цепями?» «Цепями», — уверенно ответил пацан. «Хорошо. Приготовь цепи. Пойдешь позади Изуми. Будешь прикрывать нас сзади». Дэичи кивнул. В его руках осталась цепь с грузами, а нунчаки отправились за пояс. Однако Дэичи засунул их так, чтобы потом легко можно было выхватить. Сделал он это одним движением, как будто проделывал тысячу раз. «У меня холодок пробежал по спине. Он ведь еще пацан». «Взял в руки оружие, значит, уже не ребенок», — сказал я себе и повернулся к Матакуши. «Какой рукой сподручнее драться?» — спросил я. «Без разницы», — ответил он. «Обеими хорошо владею. Пойдешь слева». Матакуши кивнул, и я продолжил инструктаж. «Держим, насколько возможно, близко друг к другу, прикрываем друг друга. По возможности двигаемся быстро, как можно быстрее. Но не забываем смотреть по сторонам. Готовы?» «Какая у нас задача?» — спросил Матакуши. — «Дайте живыми», — коротко ответил я и добавил. — «Всем четверым». Говорить при всех, куда именно мы отправляемся, я не стал. Не хотел, чтобы Райка и Рене знали об этом. Я вообще, по возможности, никого не хотел посвящать в свои планы, хотя бы для того, чтобы мне их не испортили. Мы приготовили оружие и подошли к двери. Перед тем, как открыть дверь и выйти на улицу, я достал катану из ножен и мысленно обратился к мечу. «Я все еще не знаю твоего имени, прости, но я прошу тебя снова помочь мне. Я должен спасти родителей, и я должен освободить этот мир от Кутуруку. Ты моя надежда. Мне нужна твоя помощь. А взамен я досыта напою тебя кровью этой мрази щупальцами». Я провел пальцами по оплетке рукояти, нащупал ленточку и улыбнулся от тепла, которым ответил мне меч. Потом приказал ножу светить ярко и после этого открыл входную дверь. Щупальца Кутуруку вроде кинулись к нам, но тут же отпрянули от света. «Быстро!» — приказал я, ныряя под дождь. Изуми, Дэичи и Матакуши выскочили следом за мной и сразу построились в боевой порядок, который мы обговорили. «Бежим!» — приказал я. И мы побежали, потому что я предполагал, что будет дальше. Не знал точно, но ждал пакости от Кутуруку. И не ошибся. Щупальца волнами колыхались вслед за нами. А между ними начал потихоньку сгущаться рассеявшийся было туман. «Мы должны добежать до места, пока туман не станет слишком плотным», — на бегу сказал я. Но ребята и так бежали, каждый выкладывался, однако строй держали. Направление я задал сразу. Судя по карте, до арены было не так уж и близко, хотя и не очень далеко. Но все познается в сравнении. Возможно, днем, при солнечном свете, без дождя и щупалец, путь от общежития до арены и не показался бы нам таким большим, но сейчас это было громадное расстояние. Громадное расстояние через колышущийся лес, желающий нас уничтожить. Лес, который мы притягивали. Все новые и новые щупальца вырастали впереди нас, все сильнее сгущался туман, но свет от моего ножа все еще держал Кутуруку на расстоянии, позволяя нам двигаться дальше. Вокруг раздавалось шипение. «Не уйдешь, ты наш». Мы не обращали внимания на это шипение, просто бежали и время от времени уклонялись от наиболее активных щупалец. Чем сильнее сгущался туман, тем чаще щупальца проносились в непосредственной близости от нас, словно испытывали нас. Можно уже ухватить или еще чуть-чуть подождать. Первым напоить свой меч кровью врага пришлось мне. Эта дрянь внезапно опустилась прямо передо мной, перекрывая путь. И если бы не взмах катаной, то я, скорее всего, уже висел бы в воздухе, и меня раздирали бы на части. Я хорошо помнил, как в прошлый раз ударял по щупальцу ножом, я тогда никаких повреждений нанести не смог. Теперь же я легко отсек щупальца и успел в движении попасть под струю крови. Она была черная, холодная и вонючая. Но не успел дождь смыть с меня кровь врага, как пришлось снова рубить, и не только мне. Матакуша уже вовсю отбивался от щупалец. Его катана была не такой острая, как моя, но он с лихвой компенсировал это опытом. Чего-чего, а опыта владения мечом у бывшего защитника стены было побольше, чем у меня. Он рубил мечом и ножом, крутился, постоянно двигался и рычал от ненависти. Как я его понимал. Ко мне щупальца в карцере только прикоснулись, и я сразу выскочил наружу. А он там просидел всю ночь. Правда, той ночью Кутуруку было не до него, но, думаю, парню хватило. Кстати, видя, с какой яростью Матакуша рубит щупальца, я немного переменил отношение к нему. Самую малость. Но, тем не менее, в бой вступил и Даичи. Его цепь металась, била щупальца, размолачивала их грузом. Иногда обматывала и подтягивала, и тогда в ход шла моя катана. Я отсекал щупальца, и Даичи снова начинал отмахиваться. Мне немного мешал нож со светом. Точнее, не мешал, а не помогал. Более того, я не мог постоянно держать руку поднятой, иногда рука опускалась, и тогда щупальца набрасывались на нас с новой силой. Была мысль отдать нож Изуми, но я боялся, что в ее руках нож светить не будет. К сожалению, в общежитии мы этого не проверили, а тут проверять я не стал. Зачем рисковать? Почему я думал, что в ее руках нож не будет светить? Да потому что это мой трофей. Меня он слушался. Будет ли он слушаться другого человека? Может, да, а может, нет. Но проверять во время боя — очень плохая идея. А потому я отбивался от щупалец как мог, стараясь продвигаться по направлению к арене. И все-таки, как бы ни был силен Кутуруку, но он не сильнее природы. В тот момент, когда мы уже приблизились к арене, дождь прекратился, тучи начали рассеиваться. Кутуруку еще держался за туман, которого он напустил, но в небе уже начали появляться прорехи, и поднимающиеся над туманом щупальца с визгом ныряли обратно. Я уже подумал, что мы победили, тем более, что крыльцо арены было метрах в десяти. Но эта мразь, прежде чем уйти, полоснула наотмашь щупальцем по Изуми, сбивая ее с ног. Да, мы все были начеку и не дали Изуми вылететь из нашего строя, но след от щупалец на ее лице остался. Это была слизь, и она очень жгла. Я по себе знал, каково это, а тут лицо. Подхватив Изуми, мы заскочили в здание арены и понеслись по коридору, не сбавляя скорости. Нужно было смыть слизь с ее лица. Да и нам не помешало бы умыться. Кровь Кутуруку, перемешанная со слизью, тоже ее сильно жгла. Но мы потом, в первую очередь Изуми. Я чувствовал свою вину, что пропустил удар, не смог прикрыть свою женщину. И поэтому, когда мы бежали сначала по холлу, а потом по коридору, я орал, что было силы. «Дорогу!» Орать было кому. Учащиеся столпились у входа. Не знаю, видели ли они из-за тумана нашу схватку с Кутуруку или нет, но визг его слышали наверняка. Представляю картинку, которую они могли наблюдать в окно. Море тумана, над ним время от времени вздымаются щупальца и раздается визг. Также слышны крики и шум драки. Мы ведь тоже не молчали. А потом из тумана выныривает четверка учеников, с ног до головы перепачканная чем-то черным и вонючим. Не думаю, что ученики знают, как выглядит кровь Кутуруку. И вот один из четверки с поднятым, словно знамя победы, светящимся ножом, орет «Дорогу!», и все четверо, не разбирая, есть ли кто на пути, несутся к туалету. Мы именно неслись, и я не уверен, что не зарубил бы кого-нибудь, если бы тот встал у нас на пути. Я вообще плохо соображал. Наконец мы нашли нужные двери, и Изуми вошла внутрь. Я обессиленный сполз по стене. Можно было немного отдохнуть. Почему я так торопился выйти из общежития? Почему не стал ждать, пока закончится дождь? Ведь можно было избежать схватки с Кутуруку, и тогда Изуми не пострадала бы. Все очень просто. Сейчас те, кто находится в здании арены, уйдут, а тем, кто придет им на смену, еще нужно время дойти. Тем более, что время обеда давно прошло, и народ, скорее всего, сначала пойдет в столовую. Так что у меня будет немного времени, когда в здании арены будет минимум людей или вовсе не будет никого. А так как свидетели мне не нужны, то спешка была оправданной. Вот только с Изуми бы все было хорошо. Была еще одна причина, по которой я спешил. Мы схватили ниндзя клана Такаги перед самым дождем. А потому есть вероятность, что в клане пока не знают о провале миссии. А значит, пока к моим родителям никто не пришел. Так что время решает все, и наша спешка была обоснованной. Именно так я успокаивал себя, дожидаясь под дверью женского туалета, пока Изуми умоется. Да и чей Матакуши ушли умываться в мужской туалет. А я не мог заставить себя отойти от двери. Казалось, если отойду, то рана Изуми станет серьезнее, или вообще случится непоправимое, и я потеряю ее. Были бы с нами Макото или хотя бы Йосика, они бы что-нибудь предприняли, но их не было. Я не стал их брать в свой отряд, потому что боевым опытом ни Макото, ни Йосика не обладали, а значит, в боевой ситуации они могли стать обузой. И тут я увидел, как к туалету в развивающихся белых халатах спешат два лекаря. В первый момент я даже растерялся, откуда они. А потом вспомнил про дуэли и про то, что тут постоянно дежурят лекари, готовые в любой момент оказать первую помощь и залечить раны, полученные на дуэлях. А дуэли случаются довольно-таки часто, потому что это способ повысить свой рейтинг и приблизиться к императорскому клану. Видимо, пока мы бежали, кто-то из учеников позвал лекарей. «Спасибо тебе, добрый человек». Я молча показал лекарям на дверь женского туалета, где Изуми смывала с себя едкую слизь. Но когда они распахнули дверь, Изуми лежала на полу без сознания. Она успела дойти до крана и открыть воду, и даже начала умываться, а потом лишилась чувств. Но не грохнулась, а упала мягко, иначе я услышал бы звук падения тела. От увиденной картины я застонал. Но почему не вспомнил, что вчера после знакомства с щупальцами сам еле добрался до общежития и упал в обморок, едва переступил порог? «Спасибо тебе, добрый человек, еще раз за лекарей. А то я так и сидел бы под дверью, пока какая-нибудь из очень редких тут девушек не захотела бы в туалет. Думаю, такое произошло бы не скоро. А Изуми тем временем». Пока один медик с широкими залысинами и в очках осматривал Изуми прямо там, на кафельном полу, второй, худой и длинный, приступил с расспросами ко мне. «Что произошло?» «Щупальце», — ответил я. «Ее ударило щупальце Кутуруку». Худой и длинный удивленно расширил глаза. Второй тоже бросил осматривать Изуми и уставился на меня. «Вы что, под дождем шли?» — спросил он. Я пожал плечами. «А что, по нам не видно?» И я, и Изуми были насквозь мокрыми и грязными, в черной крови и слизи Кутуруку. И как это было не заметить, ума не приложу. «Я не поверил, когда мне сказали, что вы забежали с улицы», — поправляя очки, сказал тот, что осматривал Изуми. «Что с ней?» — спросил я, прекращая расспросы. «В конце концов, теперь им понятно, с чем они имеют дело. Надеюсь, понятно. И очень надеюсь, они смогут справиться с таким ранением». «Нужны носилки», — сказал очкастый. «Хорошо, что она успела немного умыться. Плохо, что лишь немного. Слизь Кутуруку очень токсичная. Кстати, вам надо бы тоже умыться и переодеться». Я только усмехнулся. «Всю сменную одежду я отдал парням. У меня остались только теплая куртка и теплые штаны». Ну и арестантские рубахи, само собой. И то, где одежда и где я. Пока мы разговаривали с лысым, длинный повернулся к столпившимся в отдалении ученикам и крикнул. «Скажите в лечебнице, пусть принесут носилки, и побыстрее!» А потом объяснил мне. «Мы-то на всякий случай пошли посмотреть, не нужна ли помощь. Сказали, что вы своими ногами идете. А где еще двое?» «Говорили, что у вас четверо», — сказал он, оглядываясь. Я молча ткнул пальцем в сторону мужского туалета, дверь которого как раз открылась, и в коридор вышли Даичи с Матакуши. Умытые, но в перепачканной кровью и слизью одежде. Однако оружие было помыто и протерто, видимо, бумажными полотенцами из туалета. Мне о своей катании тоже нужно было позаботиться, да и умыться не помешало бы. Лицо уже начало тянуть. Поэтому я поднялся и, бросив лекарем, пойду тоже умоюсь, отправился в мужской туалет. Дверь я оставил открытой, чтобы видеть, когда принесут носилки. Я не хотел, чтобы Изуми унесли без меня. Но не успел я включить воду, как длинный заглянул в туалет. «Подождите», — попросил он. Я с удивлением оглянулся. «Позвольте, мы возьмем образцы». Я усмехнулся. «Ну да, нечасто для исследования в лабораторию попадают образцы крови и слизи Кутуруку, особенно образцы крови. Вполне возможно, что это уникальный случай». Хотя образцы так себе, кровь, слизь, дождь, все перемешано. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Ладно, ради науки можно и потерпеть. Не умываться пока. Тем более, что кровь и слизь с меня частично смыло дождем. Следовательно, токсичное действие несколько снижено. Оказалось, дождь в какой-то степени был нам на руку. смыл с нас эту токсичную гадость. Если бы не прямой удар, то Изуми меньше всех пострадала бы, потому что на ней было меньше всего этой гадости. На Дэичи тоже не так много, а вот мы с Матакуши были в черной крови с ног до головы. «Кстати», — сказал я Длинному, — «там на улице должно быть какое-то количество отрубленных щупалец». На этот раз Длинный не стал просить учеников, чтобы они сообщили в лечебницу. Кивнув мне «спасибо», он сам поспешил, практически побежал. «Да чего там практически? Понесся, только пятки засверкали. Я б тоже на его месте побежал бы. Надеюсь, догадается взять посуду, куда можно поместить образцы. Или надо напомнить. Хотя он большой мальчик, сам справится. Меня их исследования и анализы не касаются. Максимум, на что я согласен, это чтобы с меня взяли образцы крови монстра, который всем тут портит кровь, извините за каламбур. Потом я собирался убедиться, что с Изуми все в порядке, а после отправиться по своим делам. Наконец прибежали два лекаря с носилками. На них аккуратно положили Изуми, которая все еще была без сознания, и понесли. Мы с парнями пошли рядом. Я шел и мысленно обращался к Катане. «Потерпи немного. Сейчас с тебя возьмут образец крови Котуруку, и я тебя помою и протру». «И тебя, убийца демонов, тоже помою и протру», — сказал я ножу. «В конце концов, он тоже спас нам жизни, так что заслуживает того, чтобы говорить с ним. Однозначно не рядовой нож». «Убийца демонов. Черт, я должен узнать имя Катаны. Я очень хочу узнать имя своего меча. Как это сделать?» Я повернулся к Матакуши. «Вот ты же человек военный?» — спросил я его. Матакуши напрягся и искоса посмотрел на меня. Говорить ему, что я тоже военный человек, я не стал. Вряд ли он мне поверит. Он видит перед собой пацана, у которого еще ломка голоса не завершилась как следует. Так что промолчим об этом. «Военный», — спустя время ответил Матакуши. «Скажи, как узнать имя меча?» Сразу же бухнул я. Матакуши, испытывающий, оглядел меня и, зацепившись взглядом за мою катану, сказал. «У тебя хороший клинок». «Хороший», — согласился я. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». На самом деле майор был в отчаянии. Он ругал себя, на чем свет стоит, за то, что взял Изуми с собой. Считал, что это только его вина в том, что ее ранили. Он разрывался между тем, что нужно спасти родителей, и тем, чтобы остаться рядом с любимой. Но решил послушать голос разума, оставить Дэичи и Матакуши, чтобы они охраняли Изуми и не подпускали к ней никого, кроме лекарей. До тех пор, пока он не защитит родителей и не вернется в академию за ней.